по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, имени автора которого я называть не буду. Я думаю, что вы очень скоро поймете, почему. Вопрос, который задает наш автор, вернее, тут два вопроса, но вы уж так сейчас, сейчас я имею в виду первый. Задают часто, но именно потому, что его часто задают, и мы часто отвечаем, а эти вопросы задают снова и снова, хочется надеяться, что, может быть, удастся раз и навсегда разъяснить те вещи, которые на самом деле являются заблуждениями. Вот что пишет наш автор. В 70-е годы прошлого века я купил орфографический словарь русского языка, изданный под редакцией Института русского языка Академии наук. В этом словаре я случайно нашел, что варианты произношения слова «договор» и «договор» договор уравнены в правах. Это меня так возмутило, что я по молодости написал гневную филиппику, кажется, в литературку, сказав, что нельзя подстраивать словари под речь не очень грамотных руководителей. Вот я боюсь, что в этой истории есть некий изъян. Боюсь я этого потому, что в словаре, который был издан в 70-е годы под грифом Академии наук, не могло быть того, о чем пишет наш слушатель. Тем более, что даже современные словари не уравнивают эти варианты и категорически не рекомендуют произносить слово «договор» с ударением на первом слоге. Боюсь, что здесь дело как раз просто в неумении пользоваться словарем. В словаре могло быть написано «договор» и далее «не рекомендуется договор». Но наши читатели, к сожалению, не всегда обращают на такие мелочи. Они видят рядом два слова, в которых поставлены два разных ударения, и делают ошибочный вывод о том, что эти варианты произношения уравниваются в правах. Но это не так. Если бы на этом было все, это было бы еще полбеды. Вот что пишет наш автор дальше. Однако недавно в какой-то передаче я вдруг услышал, что новый орфоэпический словарь признал допустимыми варианты произношения «звонишь» и «включит». И чуть со стула не упал. Бедный Аркадий Исаакович Райкин. Он, наверное, в гробу перевернулся. Сколько он сарказма в свое время вылил по поводу неправильного произношения этих слов, и оказывается, все впустую. Вот я хочу, во-первых, успокоить нашего слушателя. В данном случае тень Аркадия Исаакча Райкина можно было не беспокоить. Это первое. И второе. Прежде чем делать какие-нибудь выводы, если даже вы что-то услышали в какой-то передаче по радио, нужно найти словарь, взять его в руки и прочитать своими глазами. Нет такого орфоэпического словаря русского языка, в котором были бы узаконены те варианты произношения, о которых пишет наш слушатель. «Усердней с каждым днем гляжу в словарь», — писал Маршак. «Нужно взять словарь в руки, а не доверять слухам неизвестно каких передач». Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Петербург, Сергей. Сегодня вопрос такой у меня. По сравнительной оценке русского и английского языков, одной из особенностей английского языка является та, что многие слова имеют огромное количество значений. Угу. И в такой ситуации помня, что количество синонимов, приходящихся на одно понятие, никогда несколькими десятками не измерялось, как количество значений слов, то можно предположить, что в полном словаре английского языка будет меньше слов, чем в полном словаре русского языка. Но парадокс в том, что реальность как раз противоположная. В полном словаре английского языка в разы больше слов, чем в полном словаре русского языка. Ваше мнение, почему так получилось? Это как, пожалуйста, вы, на взгляд? Да, Сергей, а какими словарями вы оперируете? То есть что такое полный словарь английского языка, какой конкретный? Ну, что в данном случае, я не знаю, можно ли использовать слово «полный», потому что никогда словарь не будет полным. Это я понимаю. Да, ну а какие словари-то вы сопоставляете? То есть русский и английский, это какие вы имеете в виду? Да, я не смогу ответить на ваш вопрос, но так или иначе, опять же, как вы говорили, уже слухи. Я знаю, что в словаре, ну, скажем так, среднего уровня английского языка в несколько раз больше слов, чем в словаре русского языка. Сергей, если можно, я отвечу на ваш вопрос следующим образом. Дело в том, что существует традиция создания словарей, которая сложилась в нашей стране, начиная с XVIII века, и существует традиция создания англоязычных словарей, которая, кстати, начала складываться несколько раньше. Я думаю, одним-двумя веками раньше она наверняка начала складываться. А есть еще традиция американской лексикографии, которая относительно свежа и построена по другим принципам. Да, но все-таки она ближе к английской, ну, конечно, да, традиции, чем к нашей отечественной. Так вот, эти традиции кардинально между собой различаются. Известные нам словари русского языка являются словарями нормативными. Таков большой академический словарь русского языка в 17 томах. И его преемник, новая редакция, новое издание этого словаря, которое будет занимать больше 20 томов. Таковы и словари русского языка меньшего объема. Это нормативные словари, а это означает, что в эти словари не включаются устаревшие слова, всевозможные архаизмы. В эти словари не включается специальная лексика, профессиональная лексика, диалектная лексика, а это огромные пласты лексики. Между тем, так обстоит дело в нашей словарной традиции, но вовсе не так обстоит дело в англоязычной словарной традиции, в особенности в американской. Если вы действительно дадите себе труд взять в руки более или менее приличный по объему вебстеровский словарь английского языка, то вы найдете в нем действительно большие ряды синонимов. Я, к своему удивлению, однажды нашел в этом словаре такое слово, которое звучит «jeopardy». Это слово – синоним слова «danger» – «опасность». И оно тоже зафиксировано в этом словаре. Оно пришло в английский язык приблизительно в XIV-XV веках. Именно тогда оно впервые было зафиксировано в памятниках английского языка. Пришло оно из французского. Оно представляет собой сращение французского словосочетания. И сегодня это слово в англоязычных текстах встречается несравненно реже, чем его более широко известные синонимы типа слова «danger», хотя и «danger» — это не единственный распространенный синоним. Американские и английские лексикографы включают в словари английского языка все слова, известные на данный момент. Независимо от того, употребляется это слово в сегодняшней живой английской речи, или оно последний раз употреблялось живьем в 15 веке. Независимо от этого, отсюда и разные ни цифры. Ни в каких, не в специализированных словарях, а в любом самом? Конечно, конечно. В том-то и дело. И отсюда совершенно разные объемы словарей. Отсюда вот тот шум, который несколько лет назад потряс образованную общественность, в английском языке зафиксировано миллионное слово. Все дело в том, как считать. Вот в чем дело. Как это по-русски? Ответим на письмо какое-нибудь. Но прежде чем отвечать на письмо, я все-таки добавлю к тому разговору о словарях, с которого началась наша передача и который еще продолжился. Вот у меня в руках словарь, орфоэпический словарь русского языка произношения и ударения Ирины Леонидовны Резниченко. Вот что мы в нем читаем. Договор, договоры, договоров. И дальше через двойную косую черту написано «в разговорной речи возможно». И дальше следуют варианты договора, множественное число договора, договоров. Вот это «в разговорной речи возможно», вот это и называется зафиксировать существование варианта, но это не называется приравнять его, уравнять его в правах с основным вариантом. Нет, ну а почему же здесь вот допустимо? Допустимо, значит, вполне это возможно себе позволить. Но это же ужасно, если даже в разговорной речи. Ну а что в разговорной речи, если мы с вами будем беседовать, я говорю, подпишите договор, подпишите, вам приятно будет. Нет. Ну, скорее, это такой определенного рода маркер, да, это отметено. То есть мы знаем, что раз человек говорит договор, то мы можем уже сделать какие-то заключения на сей предмет. Так не надо позволять такой вариант в словарях. Я бы не позволил, но не я составлял этот словарь, не Валерий Анатольевич, не мы с вами, Елена Николаевна. А между тем, составители словарей, наверное, должны учитывать то, что нас окружает. Вот представьте себе, Елена Николаевна, что ваш муж бухгалтер, которого вы научили, еще до того, как он стал бухгалтером, вы научили говорить договор, а он пришел на службу. А там все договоры. А там все говорят только договор. И он оказался в положении незавидном. И в конце концов... А вот не переучил. А вот, допустим, он оказался не таким уж несгибаемым. И он поддался влиянию большинства. Что вы будете делать? Бороться. Вот такая вот непростая проблема. Как это по-русски? Ну что же, письма у нас остались еще на карте. Да, конечно. Вот еще один вопрос, который задает тот же автор, с письма которого мы начали передачу. Любой адрес, пишет он, представляет собой предложение, в котором указаны его элементы, уменьшающиеся от общего к частному. Страна, город, улица, дом, квартира. На мой взгляд, это неоднородные члены предложения, а потому они не должны отделяться друг от друга запятыми. Однако практически все при написании адреса разделяют эти элементы запятыми, а когда я сдаю на почте письмо без запятых, то нарываюсь иногда на замечание о моей неграмотности. Дорогой наш слушатель, замечания, к сожалению, вам делают справедливо. Во-первых, неверно, что адрес представляет собой предложение. Он представлял бы собой предложение, если бы в нем была грамматическая основа, как учат в школе. Такой-то, такой-то посылает письмо такому-то, такому-то, туда-то, туда-то и так далее. Но ведь мы этого не делаем, мы просто пишем адрес. Это не предложение, это серия просто обстоятельств. Если их уподоблять членам предложения, тогда это будут обстоятельства. Между этими обстоятельствами уточняющие отношения не уменьшаются от общего к частному. Это называется уточнение. Сначала страна, а точнее город или другой населенный пункт, ну и так далее. А такие члены предложения, безусловно, не являясь однородными, тем не менее должны разделяться запятыми. Поэтому ваша логика не работает. Компоненты адреса нужно разделять запятыми. По-русски. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!